ко Пресвятей Владычице, Деве Богородице, с умилением сердец помолимся. Пресвятая Богородице, спаси нас. О Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице, Высшийся всех ангел и архангел, и все твари честнейши, помощницы и все обидимых, не надеющихся на деяние, убогих заступнице, печальных утешения, алчащих кормительнице, нагих одеяния, больных исцеления, грешных спасения, христиан всех поможения и заступления, о всемилостивая Госпоже, Дева Богородице, Владычице, милостью Твоею, спаси и помилуй святейшие патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и весь священнический и иноческий чин, и все православные христиане, ризою Твоею честною защити, и умоли, Госпоже, из Тебе без семени воплотившегося Христа Бога нашего, да припояшет нас силою Своею свыше на невидимые и видимые враги наши. О всемилостивая Госпоже, Владычице Богородице, воздвигни нас из глубины греховные и избави нас от глада, губительства, от труса и потопа, от огня и меча, от нахождений наплеменных и междоусобной брани, и от напрасной смерти, и от нападения вражия, и от тлетворных ветр, и от смертоносной язвы, и от всякого зла. Подашь, Госпоже, мир и здравие рабом Твоим, всем православным христианам, и просвети им ум и очи сердечные, еже ко спасению, исподобины грешные рабы Твоя, царствие Сына Твоего, Христа Бога нашего, яко держава Его, благословенна и препрославлена, с обезначальным Его Отцем и с пресвятыми благим и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. О Пресвятая Дева, Мати Господа, Царицы небеси и земли, боньми многоболезному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему, себо грехми погружаемые и скорбьми обуреваемые, взирая на Твой образ, яко живете сущий с нами, приносим смиренные моления наша, неимы мы бонийные помощи, ни иного предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных, помози нам немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего, в мире и тишине проводите, подашь христианскую кончину, и на страшном суде Сына Твоего явися нам милосердная заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу. Аминь.